Глава 10. Мейсон подошла к детской и постучала в дверь, как только Стелла приготовилась лечь спать. «Пожалуйста, мисс Джонстон, мисс Форд приглашает вас выпить с ней кофе после ужина. Вечером она не спустится». Это был поистине королевский приказ, и отказаться было просто невозможно. Через полчаса Джанет спустилась вниз и почувствовала, как кто-то взял ее за локоть. Обернувшись, она увидела Ниниана. «Сейчас нас представят. Наверное, ты понравилась Адриане». Джанет нахмурилась. «А ты уже ее сегодня видел?» «О, да! Тут же, как пришел. Воспитанные гости обязаны сразу же нанести визит хозяйке дома, в котором собираются пробыть некоторое время». «Ты что же, хочешь здесь остаться?» «Да. А где же мне еще находиться? Время от времени я здесь бываю, знаешь ли. У нас с Адрианой дружеские отношения, и в конце концов она мне приходится тетушкой, как утверждает наша дражайшая Эдна». Какое противное слово. Даже Стелла им не пользуется. Ужин был более оживленным, чем вчерашний. Конечно же, благодаря присутствию Ниниана. Он занял место между Эдной и Джанет и направлял беседу в нужное русло. Джеффри разговорился, Эдна улыбалась, и вечер был бы поистине чудесным, если бы не Мэриэл, которая, насупившись, смотрела на Ниниана. Она по-детски злилась на то, что ей не досталось места рядом с ним, что она не оказалась достаточно проворной, чтобы занять нужный стул, в отличие от Джанет, которая могла бы сесть на другую сторону стола. Сидела же она там вчера. Мэриэл вошла в столовую последней и не могла видеть, что Ниниан специально проводил Джанет к этому месту, отодвинул для нее стул и помог ей сесть. Когда ужин стал подходить к концу, Мэриэл внезапно обрела дар речи и стала предаваться воспоминаниям, постоянно подключая к этому Ниниана. «А ты помнишь тот танец в Лэдбери? Было хорошо, правда? Помнишь, ты еще сказал, что я превосходно танцую?» И она засмеялась. «Конечно, не сказать, что твой комплимент был очень уже оригинальным, поскольку этот танец прекрасно танцуют большинство англичанок, и молодых, и не очень. Но в их движениях редко присутствует такое же изящество. Знаешь, я бы пошла учиться танцевать профессионально, если бы Адриана отдала меня туда в юности. Заниматься танцами нужно начинать еще в детские годы. Но, конечно, она всегда была полностью занята только собой. А теперь уже слишком поздно». Ее глаза томно смотрели на Ниниана, а голос то понижался, чтобы придать оттенок трагичности, то повышался. Ниниан очень ловко выпутался из этой ситуации. «Знаешь, тебе бы очень быстро надоело заниматься по 7 или 8 часов в день. Это очень трудоемкая работа, надо сказать». Затем, практически не делая паузы, он обратился к Джеффри. «А ты встречал ту русскую девушку, когда все закончилось? На мой взгляд, она очень хорошенькая». Когда все вышли из столовой, Ниниан громко объявил: «Мы с Джанет должны покинуть вас. Мы идем пить кофе с Адрианой». «Ты говоришь, что она вас пригласила?» «Вас обоих?» — сердито спросила Мэриэл. «Да, а нас обоих». «Никогда не думала, что ей захочется разговаривать с незнакомыми людьми». «Не думала? Но тогда ты о многом не думаешь, правда?» Мэриэл сквозь зубы ответила: «А что толку? Ничего ведь не изменится». И ее глаза внезапно сверкнули. Джанет отвернулась, пробормотала извинения, которое предназначалось Эдни, и повернулась к лестнице. Она сделала не более 6 шагов, когда ее нагнал Ниниан. Джанет подождала, когда холл опустеет, а затем заметила: «Она не живет, а играет на сцене, как в театре. Тебе не нужно дразнить ее». Сейчас она не играла, и он искоса взглянул на Джанет. Она шла, гордо подняв голову, и смотрела не на него, а впереди себя. «Ты хочешь заставить меня поверить то, что не заигрывал с ней?» Он тихонько засмеялся. «Я не знаю, во что ты хочешь верить, но иногда я заигрывал с ней, это правда. Ты же сама говоришь, что ей нужна сцена, и не имеет значения, где эта сцена, в доме или в театре». «Но Мэриэл мне ужасно надоела. Она так экспрессивна. Честно, она меня пугает. Лучше бы я пофлиртовал, например, с атомной бомбой». Джанет сказала. «А почему ее не заставляют работать в этом доме? Неудивительно, что она себя так ведет». Ниньян смеялся уже во все горло. «Ох, постарайся не говорить об этом при ней, а то она действительно закатит тебе сцену». «Почему?» «Дурочка, любая работа означает труд, а наша прекрасная Мэрил не имеет ни малейшего желания изнурять себя. Ей хочется получить деньги просто так, ничего не делая, а потом...» «Ну, конечно, ей хочется всего того, чем обычно увлекаются юные особы без царя в голове, поклонников и легкой, веселой жизни. Именно поэтому она никогда не уйдет от Адрианы. Та помогает ей удовлетворить эти желания». «Мы все так или иначе думаем об этом, надо признаться. Никто не ведает, впрочем, насколько богата Адриана, однако же у каждого есть мечта. Джеффри мечтает о собственной квартире, Эдна о современном доме со всеми коммуникациями, Мэрил, ну, чего хочет она, мы уже установили. Да, забыл сказать, ей хочется дворец с мраморными залами и шкуру тигра, чтобы бездельничать на ней перед горящим камином». Они уже поднялись наверх и остановились, когда он спросил: «Как ты думаешь, что нужно мне?» И тут голос его дрогнул. «Ну, наверное, это не деньги. Нет, мы все очень изменились. Каждый нормальный человек хочет именно денег. Нормальный человек, по-моему, должен знать, что эти деньги можно заработать упорным трудом. Фу, как это скучно. Джанна, ты сейчас похожа на проповедницу. Зато не боюсь об этом говорить. Да уж, ты сильно выросла, в собственном мнении». Она нетерпеливо и раздраженно начала подталкивать его руками. «Не нравится меня слушать? Тогда иди вперед к Адриане». А он снова захохотал. «Иди же, мы заставляем ее ждать». Адриана снова лежала на кушетке, укрытая бархатным пледом. Руки ее были унизаны драгоценными кольцами, шею обвивало жемчужное ожерелье. Кофе еще не подавали. Сначала она желала с ними поговорить. «Мне хочется побеседовать с вами по отдельности. Ниньян, ты можешь пройти в мою гардеробную. Там есть удобное кресло, а также книга, в которую вклеены все статьи и интервью про меня». Он засмеялся и встал. «Адриана, вы думаете, что мне нужно прочесть эти записи, чтобы понять, какая вы замечательная актриса и самая яркая женщина в мире?» Он зашел в гардеробную и закрыл за собой дверь. Джанет села на стул, на который ей указала Адриана. Она подумала: «Все это напоминает какой-то непонятный сон». Адриана начала говорить. «Я задам вам вопрос, а вы постараетесь честно на него ответить. Идет?» Лицо Джанет нисколько не изменилось, и она ответила: «Не знаю. Это зависит от того, о чем вы собираетесь меня спросить». «То есть ваша честность зависит от вопроса? А вдруг я не знаю ответ?» «Я думаю, вы знаете, иначе бы не спросила». «Ну хорошо, приступим. Вы, Ниньян и Стар, росли вместе. В детстве не очень хорошо разбираешься друг в друге, и я хотела бы знать, считаете ли вы, что Ниньяну можно доверять?» Джанет сидела, не шелохнувшись. Адриана не отрывала от нее глаз. В конце концов, девушка не выдержала и спросила: «Вы не могли бы задать вопрос как-нибудь по-другому?» «Ладно. Он подводил вас когда-нибудь?» Джанет не ответила. Последовало довольно продолжительное молчание, которое прервала Адриана. «Наверное, я суюсь не в свое дело?» «Да, точно, не в свое. Но он мог бы мне как-нибудь навредить или помешать?» «Мог бы?» «Я так не думаю». Джанет подыскивала нужные слова, но, как назло, ничего другого на ум ей больше не приходило. Адриана, усмехнувшись, сказала: «Не думайте над этим долго. Я просто имею в виду, что он был бы все это время очень далеко. И, скорее всего, уже не помнит, какой девочкой вы были. Но он никогда не выбрал бы богатство. Так?» Джанет уверенно сказала: «Нет-нет, он никогда не выберет богатство». Адриана понизила голос: «И вы в этом уверены? Ниньян никогда бы не стал притворяться, если бы ему не были нужны деньги». Джанет услышала свой собственный голос, очень ясный и уверенный. «О нет, он никогда бы так не поступил». «Почему?» «Он на это не способен». «И вы до сих пор в этом уверены?» «Да». «Вы так думали о нем, когда были еще детьми. А как, на ваш взгляд, он не сильно изменился?» «Я бы заметила, если бы он изменился». Адриана засмеялась. «Ну хорошо, не будем больше об этом. А насколько хорошо вы знаете Робина Сомерса?» Джанет вполне возможно и изумилась, но во всяком случае ничем себя не выдала. «Я видела его только один раз, это было примерно 2 года назад». Адриана незаметно для самой себя приподняла бледную руку и снова тихо ее опустила. Этот жест был знаком всем – и родственникам, и поклонникам актрисы. «Это не ответ. Как раз 2 года назад Стар развелась с ним. Может быть, вы хорошо знали его и до этого? Насколько хорошо?» Джанет уставилась на нее, не веря своим ушам. Затем, немного подумав, она ответила: «Я не очень часто имела удовольствие его видеть. Иногда он бывал очень обаятельным». «Он вас очаровал? Он вам понравился?» «Не очень». «И что же вы о нем думали?» «Вряд ли это имеет для вас большое значение, мисс Форд». «Я никогда и ни для кого не была мисс Форд. Зовите меня просто Адрианой. А если бы это и не имело значения, я бы не спрашивала вас». Тогда Джанет еле слышно сказала: «Робин мне не очень нравился. Я всегда думала, что он самовлюбленный эгоист». Хозяйка рассмеялась. «Все мужчины и женщины, к вашему сведению, эгоисты в той или иной степени». «Он не смог сделать Стар счастливой и доставил ей много страданий». «А Робин любил ее?» «По-своему, наверное». «А Стеллу?» «Думаю, что он очень к ней привязан». «А в чем это выражается?» «Ну, он не очень о ней беспокоится, не так ли? Она всегда здесь, и он, когда бывает в городе, часто приходит ее навестить?» «Не очень часто». Джанет, приподняв брови, значительно добавила: «Интересно, что Стелла постоянно вспоминает Нильняна, но она практически никогда не говорит об отце». Адриана улыбнулась. «Но это еще не говорит ни о чем страшном или ужасном. Она очень странный ребенок, и судить по ее словам об отношениях с родными не нужно. И так мне все понятно. Робин вам не нравится, и он сделал Стар несчастной. И, конечно, она и слышать о нем не хочет». Адриана явно дразнила Джанет. «А вы знаете его мнение по этому поводу?» Джанет, смутившись, все же нашла в себе силы честно признаться: «Нет, не знаю». Адриана продолжала улыбаться. «Вот мы и добрались до самой сути вопроса. Ну, на сегодня тогда все. Теперь ваша очередь коротать время в раздевалке. Позовите сюда Ниньяна. Можете не читать, если вам не хочется, отзывы прессы о моем творчестве». Адриана считала, что Ниньян все это время был буквально поглощен газетными вырезками и с трудом смог от них оторваться. Именно с такими словами Ниньян вошел в гостиную, говоря, что теперь он примкнул к почитателям великой актрисы и не понимает, как он мог не замечать самых простых вещей. В этот момент он закрывал дверь в комнату и все еще продолжал говорить. Адриану такое положение вещей совсем не устраивало. Она не очень любила, когда кто-то стоял у нее за спиной. Поэтому она резко произнесла: «Хватит бормотать! Что такое тебя поразило в этих записях? Скажи на милость!» «Только то, что я не мог не отдать должное вашему таланту. Хотя и критики, надо признать, считали вас великой актрисой. Да, в свое время я была не только хорошей актрисой, я была великой. У меня был прекрасный голос, манеры, жесты, взгляды. Меня слышали все, даже если спектакль проходил на стадионе. О да, я была хороша, до чрезвычайности. И что же дальше? Теперь я просто бывшая актриса. И никому до меня нет дела. И никто не помнит, какой актрисой я была». Ниньян подошел и сел около нее. «Дорогая, хватит причитать. Я знаю, вы ощущаете себя так, словно вас выбросили из театральной жизни, как какую-то ненужную вещь. Но ведь я-то так вовсе не считаю. Вы достигли многого и приносили людям радость. Я, признаться, и не понимаю, почему вы теперь переживаете». Она улыбнулась и поднесла ему руку для поцелуя королевским жестом. Улыбнувшись, он сделал то, что от него требовалось в данной ситуации. «Адриана, чего вы хотите от меня?» «О, только задать вам парочку вопросов, не более того». Молодой человек удивленно приподнял брови. «Интересно, о чем же?» «Ну, о той девочке, о Джанет». «И что же вам о ней надо знать?» Глаза его по-прежнему улыбались, однако Адриана своим опытным взглядом приметила в них некую настороженность. Дорогая, ее жизнь напоминает собой открытую книгу. В ней нет ничего того, о чем стоило бы говорить. Таких людей, как она, не очень много. Джанет заботится только о других и почти ничего не делает для себя. Фу, как это неинтересно. Она слишком интеллигентна, чтобы казаться неинтересной. Ты так ее расписал, что она кажется очень скучным человеком. Да, наверное, так можно понять из моих слов. Тем не менее, она совсем не скучна. Если вы узнаете ее, то никогда не скажете так о ней. А как ты думаешь, Джанет надежна? Ну, это же очевидно. Стар доверила ей свою дочь. Если бы она не доверяла ей, то никогда бы не просила о помощи. Знаешь, это не ответ. Стар, между нами говоря, никогда не казалась мне образцом здравого смысла. Вы правы, однако она знает, чего следует ждать от других людей. Стар хорошо знает Джанет. Если вы дружили с кем-то в детстве, то знаете, чего от него ожидать. Ты мог бы сказать, что она справедлива? Я имею в виду Джанет, не Стар, конечно. Да. Большие темные глаза Адрианы смотрели на него, не отрываясь. Она спросила его со всей откровенностью, на которую была способна. «А почему ты на ней не женился, дружок?» «А вы спросите ее об этом». «Даже и не буду спрашивать, это бесполезно. Она все равно мне не ответит». «А почему вы думаете, что я отвечу?» «А ты собираешься это сделать?» «Нет, дорогая». Не изменившись в лице, Адриана тихо сказала: «Ты просто невозможен. Ладно, сходи, позови ее, а потом сообщи Мейсон, что мы уже можем пить кофе». Когда Мейсон вошла с подносом, на котором были установлены приборы для кофе, она просто сияла. Было очевидно, что Мейсон думала сейчас только о Ниньяне. Он выпрыгнул из кресла, обнял ее, затем внимательно и серьезно посмотрел и сказал, что она выглядит с каждым годом все лучше и лучше. И на это Мейсон, смеясь, ответила: «Так оно и есть. Я ведь двигаюсь вперед вместе с вами, утята. А для пожилой женщины нет ничего лучше, как услышать хвалебную оду своей неувядающей красоте». «Герти, ты чересчур много говоришь», — сделала ей замечание Адриана. «Только когда у меня выпадает такая возможность. Уж, конечно, я не буду стоять как истукан и просто смотреть, когда можно выговориться всласть. Ну ладно, ладно, я уже ухожу». «Подожди минутку. Где ты готовила кофе?» «У себя, на своей собственной газовой конфорке». «А где ты взяла молоко?» «В холодильнике. Налила из большого кувшина. А сахар все тот же. Помнишь, я покупала его в магазине в Лэдбери, когда делала какие-то покупки для миссис Симмонс? Я тебе еще нужна?» Адриана отослала ее, и Мейсон вышла, плотно закрыв за собой дверь. Ниньян, слушая весь этот интересный с его точки зрения разговор, удивленно приподнял бровь. «О чем это вы тут говорили, Адриана?» «Ни о чем. Тебя это не касается, во всяком случае». «Значит, если я не буду спрашивать, мне тоже не будут задавать ненужные вопросы? Если ты так хочешь, так и будет. Клади себе еще сахар, ты ведь пьешь очень сладкий кофе». «Да, мне нравится как раз такой. Особенно, если сахар ячменный. Если кому-то не хватит, я могу сходить еще». «А, Джанет, а тебе принести?» «Нет, мне хватит». «Но ведь Адриана совершенно бескорыстно разрешила класть столько, сколько влезет». «Зато я не бескорыстна». Адриана молча наблюдала за ними. Она обдумала все, что каждый сказал, и решила теперь, сколько сказано не было. Эти двое были молоды, но они уже многое испытали. Неприятности, страдания, минуты счастья, восполняющие все это. Сейчас она участвовала в их жизни и ощущала себя так, словно шла среди звезд. Если бы ей предложили начать жизнь заново, согласилась бы она? Скорее всего, да. Именно мысль о неотвратимости конца иссушала сердце и заставляла страдать. Неизвестно, что ждет человека впереди, и это что-то всегда омрачает будущее, заслоняя прошлое и не давая спокойно жить настоящим. Конечно, глупо думать об этом, когда начинаешь понимать, что все это только в твоем сознании, и что на самом деле никакой угрозы может и не быть. Да и к прошлому, конечно же, следовало относиться легче. Были взлеты, но были и падения, и тогда они казались чем-то ужасным. Не то, что теперь, когда она, Адриана, с усмешкой смотрит на все с высоты прожитых ею лет. Это был ее путь, очень трудный, но взлетов все же было намного больше, чем падений, чем неудач, и никто тогда не мог заставить ее переживать или бояться чего-то. Да и теперь, несмотря на некоторую определенность, никто не знал, чем закончится все дело. А значит, не стоило и переживать заранее. Поэтому Адриана поправила подушки, покрывала и сказала: «Я собираюсь устроить классную вечеринку, и мы с Герти уже составили списки».